Значит так, дядюшка Сью выглядел мрачно. Хватит споров. Для демократии не время и не место. Я не собираюсь отказывать самому боярину, а собираюсь получить с него деньги и выплатить вам потом зарплату. Берем грузовик, ставим на него гидравлику для разгрузки. Сажаем в грузовик стажера. Вот уж он-то разгрузит, так разгрузит. Не удержалась Кира. Дядюшка Сью грозно глянул на девушку, та притихла. В грузовике пойдет стажер, и кто еще? Нужен подменный водитель. Давай я. Сразу же потянул руку вверх Джек. Нет, вы едете в Китиж с грузом. Мы не можем откладывать регулярные заказы. Это удар по репутации фирмы. Я поеду, сказала Кира. За грузовиком пригляжу. И за стажером тоже. Низкоранговая самка. Прокомментировал это Мира. Глава 12. Для облегчения погрузки и выгрузки на борт Рокота 12 поставили кран-манипулятор с захватом. На конце стрелы и на месте оператора видеокамеры. Изображение выводится в кабину. Управление с места водителя или с выносного пульта, на котором две ручки и пара кнопок. Работать с грузами можно, не выходя из защищенной кабины. Приценились к оружейному модулю с пулеметом. Управление дистанционное, из кабины. Сам модуль на крышу устанавливается. Прицел ночного видения, пара стволов с водяным охлаждением. Нашли нужную модель по каталогам, но в Даршите не было. Ближайший заказ из смородины, привезут через 20 дней. Дядюшка Сью, скрипя сердце, расстегнул мошну, подписались на груз до смородины, два контейнера. Башенку заберут Джек и Пит на обратном пути. Кира лично проверила оружие в оружейном ящике. Три винтовки, запас патронов, в коробках и в магазинах. Два пистолета, с запасом патронов. Десяток гранат, детонаторы отдельно. Очки, наушники, бронежилеты даже. Оборудование для лагеря забрали в городе. Три больших шатра, портативный генератор электроэнергии, полевая кухня, запас пищи, пара ящиков с нужными вещами. Я сел за кран и, следуя инструкциям Мира, перегрузил все в кузов. Кира мне помогать не торопилась, глядела из кабины, как я крепил стропами груз. На ночь грузовик остался в гараже, а утром двинулся к точке встречи. Приехали мы первые и ждали долго. Кира молчала, я тоже не спешил начинать разговор. Любая симпатия к девушке после попыток выжить меня из коллектива отсутствовала напрочь, разговаривать с ней не хотелось, общаться все равно придется. Почему это? Еще полгода мы проработаем тут, так и будем от нее прятаться? Почему полгода? Мирослав, должность механика-водителя в заштатной логистической фирме – венец твоей мечты, наберись опыта, обживись тут, скопи денег, и переберемся ближе к центру, там и работа, и жизнь поинтереснее будут. Полгода я потерплю, тогда начинай общаться. Кира, позвал я, что тебе, нам долго ждать, откуда я знаю, телефон у тебя есть, набери свою подружку, спроси, где они бродят, вот и поговорили. Это только начало. Караван машин показался через пару минут, впереди шел броневик, побольше даже, чем те, в которых раскатывали люди капитана, то есть уже полковника Дукаса, 6 полутораметровых колес. Наверху две башни со спаренными автоматическими пушками и гранатометами. На бортах контейнеры с ракетами, по бокам топорщатся шары систем обнаружения. За ним двигался автобус, настоящий лайнер, двухэтажный, восьмиосный, с большими окнами и размером вдвое больше броневика. Огромные тонированные окна, ряды прожекторов во все стороны, на крыше перила и навес против солнца. Грузовик, заглушите двигатель, сообщите позывной. Ожила рация. Тут Кира. Груз один. Следом за автобусом шли еще два броневика, близнецы первого. Последний притормозил рядом с нами, наружу выбралось трое стрельцов. Обыскали грузовик, сунулись в кабину, ручными детекторами провели вдоль груза. «Чисто», — сказал десятник в рацию. Тут Кира и стажер из людей тролля. Выслушал ответ. «Занимайте место в колонне. Правила вы знаете. Ваш позывной груз один. Мы пристроились позади автобуса. Таможню прошли не останавливаясь». Солдаты отдали честь, Мак выдал короткий поклон в сторону лайнера. В портал грузовик провел я, Кира сидела молча, уставившись в окно. Пилориат, мир сирен. Я добавил тонировки на окна. Ощущаю воздействие, сказал Мира. Слабенькое. Нас заметили, ведут. Сейчас начнут. Транспорт один, детей от окон уведите. Раздалось по рации. Детекторы с ума сходят. Барханы вокруг меня вздрогнули, пролегли длинные тени. Дворцы, полные беззаботного, веселящегося народа, полные чаши вина, горы фруктов на серебряных подносах, пылающие светильники, двигались в танцах полуобнаженные фигуры мужчин и женщин, стояли на вытяжку слуги, Стараются, твари. Это не опасно? Нет, конечно. Скорость плюс 20, сказала рация. Караван увеличил ход, проскочили до следующей арки. Зеленый мир, вдоль дороги тянутся бескрайние джунгли. Жарко печет солнце, по левую сторону тянется съезд, забитый транспортом. Лента дороги взбирается в ущелье меж двух гор, где светится арка портала. Я отдал руль Кире, пообедал, подремал в кресле, глядя в окно. Двигаться нам предстояло еще долго. Не расслабляйся, возник вдруг Мира. Что такое? Алый находится рядом с Пилариадом. Возможно, мы сможем что-то найти. Как хоть они выглядят, эти симбианты? Сейчас покажу. Перед моим внутренним взором возникла картинка. Гусеница длиной сантиметра 3, с кожей зеленовато-серого отлива, покрытая гравировкой. Ты и так умеешь. Да. А где их можно найти? Если я правильно понял, то их можно найти там, куда мы едем. Подробности, информация закрыта. Так как же мне искать, я подскажу. Стажер, твоя смена. Позвала меня Кира. Я перебрался за правый руль. Кира щелкнула переключателем и пошла в конец кабины. Грузовик в арку провел я. Вокруг задницы лайнера расплылся алый закат. Длинные слои облаков тянулись в небе. Ветер играл ими, обрывая куски с краев. Лента дороги стремилась к вырастающей впереди арке портала. Великолепно. Что случилось? Мы сможем найти симбианты, Мирослав. Отличная новость. И что нам нужно будет сделать? Съездить. 200 километров отсюда. А откуда ты знаешь? Информация закрыта. Караван миновал небольшой туристический городок, съехал с дороги и помчал через равнину, поросшую желтоватой травой, в сторону горной цепи. Внимание по борту, проходим обочину. Темный силуэт поднялся из травы, тварь, похожая на волка, ринулась на перехват. Вслед нее поднялись еще с десяток, рассыпались, уходя пушечных очередей из броневиков, прижались к траве и исчезли в ней. Все случилось так быстро, что я не успел ничего рассмотреть. Нечего там смотреть, рядовые твари, насмотришься еще. Ехали мы часа два, удалившись от дороги на 150 километров. Всем машинам скорость минус 50. Броня 3, выйти на разведку. Задний броневик легко обошел нас и умчал вперед и левее. Еще пару часов езды. Кира забралась на кресло водителя, но управление переключать не торопилось, рассматривая округу. «Тебе тут не нравится?» – спросил я. «Нет, попытайся поговорить. Кира, я хотел бы извиниться. Нашелся я. За что? Тот случай, в баре. И после, с Макарием. Мне не следовало так отвечать и так себя вести. Не знаю, что я задел, но я приношу свои извинения. Забудь», – бросила она. Караван забрал левее горной цепи. Скал не было, только округлые пологие холмы, прижавшиеся к земле. Колеса приминали траву, оставляя после себя колею. Место обнаружено. Провести контроль местности. Каравану скорость минус 20, ход не терять. Контроль местности проведен, опасности не обнаружено. Груз, выйти к броне 3, приступаем к расстановке лагеря. Я обогнул автобус, двинулся по пелингу, и меж двух холмов открылось море. Бесконечная зеленая равнина воды, тянущаяся до горизонта, смыкающаяся с зеленоватым небом. Небо пылало алым закатом, свет солнца отражался в воде, протянув длинную дорожку к берегу. Широкий песчаный пляж уходил в море, волны ласково, неспешно накатывались на песок. «Что, нравится?» – спросила Кира. «Ты за дорогой смотри, стажер». Грузовик я остановил около броневика, выбрался наружу. Гидравлические упоры уперлись в землю, стрела крана пришла в движение. «Ставь сюда», — сказал мне солдат. На каске у него была алая полоса, сверху вниз, наискось. «Что ставить-то?» «Сначала реактор ставь, потом генератор». Я зацепил крюк за реактор, опустил на почву. Двое техников быстро подбежали к нему, открыли панель на боку, принялись жать на кнопки. Рядом опустился контейнер с таинственным генератором. Не таинственным, а защитным. Генератор блокирует некоторые возможности твари и обочины. Весьма полезная штука. Контейнер соединили толстым шлангом с генератором. Негромкий гул, верх ящика раскрылся, техники потянули вверх ажурную антенну, раскрывшуюся зонтиком на высоте 5 метров. Вниз протянули тросы, прикрепили на вбитые в землю колья. Зонтик антенны дрогнул и начал неторопливо вращаться. Броня 3, запускаем тест. Тест пройден. Место безопасное. Сгружай остальное. Махнул рукой солдат, выслушав приказ по рации. Будем для детишек лагерь ставить. Мирослав. Кира вышла из кабины, села на край крыши, твоя эта штука, она что-то чувствует, чувствую, что проблем с тобой не оберешься, я не понимаю, как ей управлять, признался я, мне не нравится это место, но я не понимаю, чем, призналась вдруг Кира, все хорошо, море, солнце, песок, но не нравится мне это место, как будто что-то грызет изнутри, Мирослав, блокировка метки низкоранговой самки нарушена, что, кто-то копался в настройках, или она сама, или со стороны, процесс запущен, метка пробивает блокировку, год, полтора, и самка станет тем, кем и должна быть, восстановить блокировку можно, можно, если найти специалиста, а ты это можешь сделать, информация закрыта, что, речь идет о, информация закрыта, пусть ищет специалиста сама, так будет лучше, Кира, а ты, я начал говорить, и вдруг понял, что не могу произнести и слова, Мирослав, постой, если ты выдашь девушке информацию о том, что мы видим метку, она поймет, что мы не те, за кого себя выдаем, реакция будет непредсказуемой, прошу, выбери слова и сообщи самке информацию чуть позже, что я, Кира смерила меня подозрительным взглядом, ты никогда не бывала тут раньше, проездом, солдаты растащили по земле полотно палатки, подключили двумя кабелями к реактору, полотно вздрогнуло и начало расти, формируя стены и крышу, рядом росла еще одна палатка, за ней еще, подготовили место для костров, воткнули в землю столбы, провели освещение, автобус торжественно вполз в подготовленный лагерь, открылись двери, на землю упала лесенка, первой вышла Лена, осмотрелась, приложив ладонь ко лбу, нашла меня взглядом, заулыбалась, помахала рукой, и легко сбежала по лесенке вниз, по направлению к палатке, за ней показались остальные, молодые ребята, одетые в шорты и свободные рубашки, девушки в юбках и купальниках, Мирослав. Кира видела наш обмен взглядами. «Никуда не ходи без оружия. Возьми винтовку и запас патрон. Твой металлический друг поможет пользоваться оружием». «Да, спасибо». Я согнал с лица глупую улыбку. Видеть Лену мне было очень приятно. «И не забывай, кто мы, а кто она». Припечатала меня Кира. «Вот именно, ты не скоранговая самка, а она дочь правителя города, успешный ученик мага. Не забуду». Дрова тоже привезли с собой, и вскоре запылали костры. Пламя рванулось к небу, заиграла танцевальная музыка. На танцполе закружились в танце тела. Солдаты разошлись по холмам, броневики разъехались по позициям. Лагерь погрузился в атмосферу праздника. Сначала все полезли купаться. Я следил с крыши машины, как Лена в белом купальнике с разбега бросилась в набегающие волны и поплыла, красиво, умело. Перевернулась спиной, раскинула руки. За ней устремились остальные. Золотая молодежь, накупались, вернулись в палатки, откупорили вино, разлили по бокалам, первый тост, второй, третий, Лена возникла возле машины уже под вечер, девушка одета в коротких шортиках и топике, в руках пустой бокал, смирила взглядом выглянувшую Киру, поглядела на бокал в своей руке, выбросила в песок, «Привет, Лен», сказал я, «рад тебя видеть, пошли погуляем», сказала мне Лена. «Ствол не забудь» напутствовал меня Мира, да не тот, о который в оружейке. Я метнулся в кабину, пока Лена не передумала, вытащил из оружейного ящика винтовку, ремень с магазинами, прихватил флиску, спрыгнул с борта грузовика, взял Лену за руку. Мы миновали охрану, проводившую нас равнодушными взглядами, отошли подальше, поднялись на вершину холма. «Хочу тут», — сказала Лена, толкая меня в грудь. «А ну ложись, трава колючая». Оторвались друг от друга мы не скоро, сели рядом, я натянул нижнее белье и штаны, Лена завернулась в мою флиску, «С тобой очень хорошо», сказала Лена тихо, «Да, Мирослав, с тобой хорошо», подтвердил Мира, «Когда ты не делаешь глупостей, скажи, что обычно после этих слов следует но, обычно после этих слов следует но», я обнял девушку, прижимая к себе, «Сегодня никаких но», решительно заявила Лена, «Сегодня я пью вино и трахаюсь с классным крутым парнем». «Трахни ее еще раз, я тебе что, вибратор на батарейках, я помогу», прижал к себе Лену, начал гладить, забираясь руками под флиску, все получилось, даже лучше, чем в первые разы, девушка начала постановать, громче, громче, и закричала, громко, протяжно, ничего не стесняясь, впрочем, за музыкой в лагере нас никто и не слышал, да ты прям секс-машина, Лена лежала у меня на коленях, закрыв глаза, «Нет, это просто ты очень красивая», — сказал я, «Накинь куртку, холодно же», — укутал девушку в куртку, сел рядом, глядя на небо. На небе множество звезд, яркие, теплые, разгоняют ночной мрак, очень похожи на уютную ночь где-нибудь в Крыму. Вот и дискотека на пляже, и парочки по холмам и палаткам разбрелись. Похожесть портит только северное сияние, разлившееся посреди неба. Пылают бледно-алым огнем облака, разгоняя ночную тьму. «Спасибо», — ответила девушка, запахивая флиску на груди и одевая капюшон. «А через 10 дней в институт, надоел, сил нет, быстрее бы третий курс, и бегом оттуда». «Мирослав, а пошли купаться? Я хочу купаться голой при луне, и в воде тоже можно. У меня никогда не было в воде. Поможешь?» «Помогу, секс-машина». Мы накинули на себя одежду и спустились с холма, обошли лагерь по широкой дуге, вышли на удобный пляж. Лена сразу же нырнула в воду, я замер на берегу с винтовкой в руке, глядя за тем, как плескалась девушка. Искупавшись, мы снова занялись сексом на пляже и вернулись к лагерю только на рассвете. Я ввалился в кабину, наткнулся на взгляд Киры. «Герой прям», — сказала девушка. «Ты ревнуешь? Еще чего?» Дальше я уже не расслышал. Свалился в спальное место и уснул. Следующей ночью Лена снова потащила меня в холмы. Я предусмотрительно взял с собой туристический коврик. Лена захватила бутылку легкого вина. Просочились мимо охраны и поняли, что место наше занято. Парень высокий, стройный, с бледными волосами и правильным лицом. Держит под руку стройную молодую девушку, блондинку. Блондинка стыдливо прятала глаза вниз. «Чем это вы тут занимаетесь?» Доброслав Морозов уперла руки в бока Лена. «Гуляем», — отозвался парень. «Поняла. Осторожнее будьте», — вчера тут громко кричала женщина. «Будем осторожны». Парень запоминающе посмотрел на меня. «Что это было?» — спросил я, когда мы удалились в сторону вчерашнего пляжа. «Это Доброслав Морозов и его подруга. Хороший парень, но не такой, как ты. Я проверяла. Не ревнуй». На песке Лена сбросила с себя одежду и отправилась плескаться в море. Я откупорил вино, разложил коврик, зажег пару небольших свечей. Создать немного романтики не помешает. У меня что же никогда в воде не было, надо запомнить момент. Волны с шелестом накатывались на пляж, Лена купалась, показывая мне то попу, то грудь. Дрожали огоньки свечей, в небе горели алым светом облака, подмигивали чужие звезды. Мне стало очень хорошо. Да, Лена через 10 дней вернется в свой институт, возможно, я больше никогда ее и не увижу. Когда девушка закончит третий курс, меня уже тут не будет, отправлюсь дальше, делать карьеру и развивать себя как личность. Да и, положа руку на сердце, не нужен я ей. Потрахаться на пляже, да, покататься на машине по дорогам вокруг Даршита, болтать о важных только молодежи вещах, да, так можно. А что будет, если мы продолжим сближаться? Совместная жизнь, Лена дочь правителя города, а я механик-водитель маленькой логистической фирмы, новичок в этом мире. Ни денег, ни влияния у меня нет. Как на меня будут смотреть ее родители, и как я сам на себя буду смотреть? ЗИЦ председатель комитета по развитию города Даршита, вопросы решать через него. Фу, нет, так нельзя. Я перестану уважать сам себя, меня перестанет уважать Лена. Ссоры, скандалы по мелочам, и расставание двух ненавидящих друг друга людей. Этот союз не имеет будущего. Но эти мгновения ни у меня, ни у нее не отнимет никто. Холмы, пляж, шелест волны и огонек свечей. «Мирослав, у нас проблемы возник мира. Я ощущаю присутствие чужих. Может, охрана?» Подобрался я. «Нет, и это не простые люди. В скалах позади тебя есть три существа. Мирослав, вода как парное молоко. Ты идешь купаться?» «Я хочу». Лена голая стояла по колени в море, волны ласкали ей ноги. Алый отсвет с неба облегал силуэт девушки, цепочка огней отражалась в воде, тянулась по волнам к горизонту. «Идут ближе. Не тянись к винтовке сразу, они вооружены». «Эй, а вы кто такие?» Вдруг крикнула Лена, глядя мне за спину. «И что вы тут делаете? Почему не охраняете лагерь?» Я не торопясь обернулся, уверенный, что мир ошибся. «Обычные люди. Сюда охрана лагеря забрела. Мир же ориентируется на мои органы чувств». Он сам так говорил. Индик не ошибся. На пляже стояли трое. По бокам два мужчины, похожие друг на друга как близнецы. Мускулистые, высоченные красавчики, ростом метра под два, с руками толще, чем мои ноги. Тела словно высечены из мрамора талантливым скульптором. Лица равнодушные, с широкими носами и большими глазами, длинные волосы перехвачены над лбом повязками, черные глаза ничего не выражают, одеты в набедренные повязки, Пояс и грудь перехвачены толстыми ремнями с амуницией. Из оружия длинные ножи на поясах, а в центре девушка. Миниатюрная, изящная, как фарфоровая статуэтка. Чуть широкие скулы и раскосые глаза, смуглая кожа, черные как ночь, волосы, пухлые губы. Одета в свободную темную рубашку и облегающие штаны, на плечах накинута курточка с меховыми отворотами. Девушка улыбнулась и попыталась посмотреть мне в глаза. Я отвел взгляд. Мужики двинулись на меня, я бросился к винтовке. Два шага, оружие в моих руках. В этот момент девушка запела. Незримая, невидимая мелодия обрела вес и укутала меня мягкой простыней, сковывая движение. Мир вокруг стал цветным калейдоскопом, в котором я моментально потерялся. Двигаться? Куда? Зачем? Как? Вокруг плывет теплая, завораживающая метель света, в которой сошлись в танце все цвета радуги. Держись. Включился Мира. Мир внезапно потерял цвет и насыщенность, но обрел четкость. Ясный, понятный, простой черно-белый мир, в котором двигались силуэты врагов. Мускулистые красавчики уже преодолели половину пути до меня. Двигаясь как на веревочках, я поднял ствол винтовки и всадил в ближайшего очередь из винтовки, целя в корпус. Культурист в плавках споткнулся, и тогда я перевел прицел в голову. Винтовка рявкнула. Три пули разнесли красавчику голову. Он не добежал до меня один шаг, второй был быстрее. Оружие вылетело у меня из рук, больно зацепив пальцы. А меня пнули в грудь и прижали к земле коленом, рукой, сдавливая горло. Красавчик-культурист обернулся назад, ища взглядом свою хозяйку. И, едва он отвлекся, я выдернул нож из ножен на его боку и воткнул клинок под ребра. Нож вошел по рукоятку, враг захрипел, отшатнулся и свалился ничком рядом, поджимая ноги. Клинок вдруг вошел вплоть глубже, рукоять исчезла под кожей, из раны хлынула черная кровь. Я поднялся, кашляя. Убьем ее, пока она не убила нас. Девушка открыла рот и начала петь. Один тон, мотив, проникший в мою голову и многократно отразившийся от стенок черепа. Веревочки, тянувшиеся от индика к моим рукам и ногам, внезапно оборвались. Я очутился сначала на коленях, потом боком упал на песок. Тело не слушалось. А ты силен. Перед моим взором возникли две ножки в алых, украшенных вышивкой сапожках. Что это у тебя на спине? Меня перевернули на живот. Я увидел Лену, которая шла ко мне и медленно поднимала руки перед собой отталкивающим жестом. С кончиков ее пальцев сорвалась искра. Пронеслась надо мной. «Вставай!» – заорал Мира. «Вставай! Ах ты, сучка!» – ласково сказала азиатка. Новое пение. Лена замерла. Пошатнулась, вскинула руки. Еще одна искра, еще, вспышка, тонкий стон. Позади меня упало тело. Лена постояла немного и без сил опустилась на песок. Я, кашляя, начал подниматься. Нашарил винтовку, уперся прикладом, выпрямился, огляделся. Два тела полуголых парней, песок под ними пропитывался кровью. Азиатка валялась на спине, слабо подергиваясь. И Лена, сидевшая на песке и смотревшая вдаль остановившимся взглядом. Перевернем тело сирены, нужно видеть ее затылок. С трудом, я перевернул уже начавший коченеть труп, откинул жесткие, непослушные волосы. Ощупаем позвоночник. Не думая о том, что делаю, я пальцами надавил по центру спины, провел к шее. Так я и думал. Бежим в машину и валим отсюда. Я, пошатываясь, подошел к Лене. Оставим ее. Ты как? Без сил, ответила та. Самочувствие с каждой секундой становилось все лучше. Шум в голове затихал. «Мира, я был бы благодарен тебе, если бы ты давал советы, учитывая мое, как бы сказать, духовное развитие». «Понял, Мирослав, буду учитывать». Покорно согласился Мира. «Одевайся». Я сунул девушке ее одежду. «Быстрее, сирена». Лена быстро натянула шорты, накинула топик. Картинка как из учебника. «Это старшая, с ней слуги». «Мирослав, я ее убила, надеюсь, я тоже». Честно сказала Лена, нам нужно в лагерь, умная девушка, берем с собой и бежим. Со стороны лагеря послышался взрыв, оравшая музыка затихла, раздались стрельба и крики, и сразу у меня заломило в висках, нити веревочки поселились в моем теле. Подхватить винтовку, подхватить девушку, идти прочь. Вокруг творилось страшное, море вышло из берегов, трупы встали, высунули раздвоенные языки и принялись лизать мне ноги, небо покрылось алыми трещинами, из которых на землю скалились ужасные рожи. В какой-то миг все погасло, я оказался в полной темноте. Глава 13. Пришел я в себя из-за ощущения влаги. Открыл глаза, Проморгался, дернулся от резкой головной боли. Надо мной склонилась Лена, которая из горстей плескала воду мне на лицо. «Пришлось тебя отключить на время, или бы мы побежали к сиренам». Извиняющий сказал Мира, что это было. «Атака сирен. Я увел тебя в сторону от лагеря. Ты пришел в себя», — обрадовалась Лена. «Да, немного. В голове еще гудело, но думать я мог. Нужно вернуться в лагерь. Там генераторы и стрельцы. Зачем? Очень сильный ментальный удар. Вы поплыли. Я увел вас подальше в скалы. Я сел на песок». Лена подала винтовку и ремень с магазинами. «Думаешь, они уцелели?» — спросил я, с трудом ворочая языком. «Генератора я не ощущаю». «Лен, ты способна ощутить работу генератора?» — спросил я. «Он же против магии, а ты маг». «О, да, что же я?» — Лена хлопнула себя по лбу с досады и растерянно сказала. «Ничего не работает. Лагерь беззащитен. Есть план, что делать дальше. Магичка через обочину не пройдет. Необходимо захватить транспорт и на нем добираться до дороги». «А мы пройдем?» — по какому-то наитию спросил я. «Информация закрыта», — ответил Мира. «Я понял, что мы как раз пройдем. Даже с одной винтовкой, но пройдем, тем или иным путем. Есть у Мира секрет, не зря же в разрушенном городе он и не собирался захватывать транспорт. Хотел выйти к обочине пешком и найти машину уже на дороге, меньше думая о разном», — проворчал Мира. «Девчонку не вывести никак, нужен транспорт». «Лен, мне нужно обратно к лагерю», — сказал я. «Одному. Дойду, посмотрю, что там творится. Если получится захватить транспорт, я приеду за тобой». «Мирослав, ты ничего не забыл?» — возмутилась Лена. «Во-первых, я маг второго курса обучения, и не хуже тебя умею кое-что. А во-вторых, не останусь я тут одна. Меня от этих скал в дрожь бросает. И в-третьих, если тебя убьют, мне не выжить. Потому пошли вместе. Пусть сканирует местность, а я выберу маршрут». К лагерю мы добрались быстро. Конечно же, близко не пошли, двинулись в сторону, расположились на склоне холма. Я выглянул из-за удачно расположенного валуна, начал оглядывать местность. Лагерь на пляже никуда не делся, до него далековато. На склонах холмов стоят броневики, между боевыми машинами замерли редкой цепью стрельцы, стоят как оловянные солдатики, несут караул. Ближайший к нам броневик стоял на вершине, башня с автоматической пушкой развернута в сторону от лагеря. Вроде бы он так и стоял, с места не сдвинулся даже. «Машина покинута», — выдал Мира свой вердикт. «Внутри никого нет», — подтвердила Лена, подбираясь ко мне ближе. «Давай залезем внутрь и уедем, выглядит слишком просто», — засомневался Мира. «Сирены не брезгуют пользоваться боевой техникой. Броневик для них ценная добыча, и они просто так его оставили. Слишком просто». Я сместился чуть на холме и начал наблюдать за лагерем. Глаза отозвались короткой болью. «Терпи». На первый взгляд внизу ничего опасного не было. Палатки как стояли, так и стоят. Вокруг валяются пустые бутылки. Исходит дымом угли в кострищах. Ветерок с моря качает фонари на столбах. Башня генератора не вращается, замерла. Замерли броневики, замерли стрельцы, глядя в холмы, замер автобус на краю лагеря. Вечеринка удалась, вот все и спят. Отбились от сирен, наверняка отбились. А мы тут по холмам ползаем. Да как бы не так, смотри на охрану, внимательно. Я присмотрелся и охнул. Часовой стоял ровно, как будто кол проглотил. Одет, обут, вооружен даже. Только на винтовке нет магазина, а из-под маски, прикрывающей лицо, на грудь выплеснулось немало крови. Бурая жижа, застывшая на бронежилете, гниет под жарким полуденным солнцем. Перевел взгляд на следующего, на следующего. Все выглядят одинаково. Стойка смирно и вылившаяся из-под маски кровь. Из травы перед застывшим стрельцом поднялась темная тень. То ли маленький волк, то ли большая собака, то ли обезьяна, отрастившая уши как у пса и хвост как у волка. Косматая тварь обочины принюхалась, приблизилась, встала на задние лапы, передние положила стрельцу на плечи. Стрелец никак не реагировал, как стоял, так и стоит. Тварь осмелела, примерилась, вгрызлась стрельцу в шею, выхватывая куски мяса. Труп завалился на землю, появились еще пара таких же тварей, поменьше, принялись рвать человека на куски. «Они не живые уже», — сказал Мира. «Мирослав, у нас не так много времени. К вечеру сюда стянется сотни тварей. Ты сможешь управлять броневиком? Это военная техника, которая защищена от посторонних». Я всмотрелся в лагерь, дорези в глазах. Появились два новых грузовика, шестиосные рокоты, с тентованными кузовами и оружейными модулями на крышах. Три Мауса пикапа с пулеметами, За оружием сидели совершенно обычные люди, одетые в форму стрельцов. Сидели неподвижно, не шевелились. Еще один Маус, командирский, с закрытым кузовом. И новая палатка, поодаль от остальных, охраняемая двумя качками-культуристами. Те напялили стрелецкие броники и каски, одели штаны, но статью выделялись среди прочих, как утки среди воробьев. Лайнер на колесах замер на стоянке, тенты на крыше свернуты. А вот и наш Рокот-12, стоит на краю лагеря. Движения за тонированными окнами не видно, и охраны рядом нет, никакой. Ни качков, ни трупов стрельцов. Забраться туда и свалить отсюда подальше. Хорошая мысль, одобрил Мира. Отвлечем остальных, потом ползем к грузовику, забираемся в кабину и рвем отсюда. Пока остальные опомнятся, мы уже к дороге уедем. А как это сделать? Доберемся до стрельца. У него на поясе гранаты. Снимаем одну и сделаем растяжку. Когда твари начнут жрать труп, будет взрыв. Все побегут туда смотреть, а мы побежим к грузовику и уедем отсюда. Легко сказать, еще легче сделать. Куртку в пыли изваляй, траве, и ползем потихоньку. Они нас все равно не видят, заняты. Лен, позвал я, отлучусь быстро и вернусь. Побудь пока тут, винтовку тебе оставлю. Что ты собрался делать? Вскинулась девушка. Лен, так надо, я вернусь. Подожди. Ну, хорошо. Лена подозрительно посмотрела на меня, отошел назад, скрывшись за холмами, сделал круг вокруг лагеря, вернулся с противоположной стороны. Куртка в пыли и траве, штаны тоже, на местности меня никто не различит. Надо будет различать. Мирослав, я возьму управление на себя, а ты поспи пока. Что? Просто спи. Перед глазами устало темно, а потом сразу светло. Я лежал на спине, вверху небо, заслоняемое фигурой стрельца. Пахло свернувшейся кровью и ванилью, побаливали локти и колени. Куртка лежала на моей груди. Солнце продвинулось к горизонту, наступал вечер. Берем у стрельца гранату. Быстро встаем, берем и сразу назад. Я отцепил с нагрудного крепления ребристый шарик. Ладонь сразу стала липкой, крови из человека натекло много. Граната представляла собой ребристый шар, снабженный короткой рукояткой с кнопкой. Сбоку располагался предохранительный рычаг, блокированный кольцом. Что с ними стало? Лучше не задумывайся об этом пока. Выдернем из куртки ремешок, который по подолу идет. Вытащим нож. А теперь повернемся и воткнем нож в морду наглой твари. Развернувшись на спину, я двумя руками выбросил клинок вперед, насаживая на него бросившуюся тварь. Тварь мелкая, похожая на обезьяну, с волчьей мордой. Нож попал существу в пасть, тварь сдохла моментально. Вокруг меня в траве началось шевеление, быстро удалявшееся. Выдернул нож, обтер густую шерсть мертвой обезьяны, разрезал штанину стрельцу и впихнул туда гранату, предохранительным рычагом наружу. Для надежности обвязал ремешком, выдернул из берца солдата шнурки, мягкие, эластичные, обвязал ими тоже. Граната надежно держалась на ноге, в землю воткнул нож, сделал петлю, накинул на рукоятку. Потом, прижав рычаг, пропустил через предохранительное кольцо шнурок, сделал скользящую петлю, затянул, выдернул нож, переместил дальше, натягивая шнурок. Предохранительное кольцо двинулось, я замер, переместил чуть больше и под углом воткнул в землю. Шнурок натянулся, отлично, а теперь ползем обратно. Твари пока осторожничают, но скоро набегут. Я ползком спустился с холма и под его прикрытием быстрым шагом двинулся обратно. «Лен», – прошептал я, подходя к девушке сзади. Та дернулась, обернулась, поднимая руку. Меж пальцев пробежали искры. «Спокойно, это я». «Ох, напугал». Лена опустила руку. «Что дальше?» «Ждем». Солнце склонилось к закату, на небе высыпали звезды и засияли полосы алого света. В лагере разгорелись костры, послышались разговоры, выкрики. Освещение притушили, палатки освещались только малиновым светом живого огня. «Ждем». «Твари под утро придут за едой, пока что осторожничают». «Мирослав, я есть хочу», сказала Лена, «и пить хочу. Если мы будем долго сидеть, то ослабеем от голода и жажды. Может, пешком попробуем добраться до города? Подождем», скрипнул зубами я. «А вдруг растяжка не сработает?» «Сработает», уверенно сказал Мира. «Просто ждите». Уже под утро, когда горизонт над морем запылал алым, на противоположной стороне лагеря глухо ухнул взрыв. Вспыхнуло короткое, злое пламя, сметая твари, охотно загорелась трава. Огонь кольцом побежал по склону холма, вниз по склону в рассыпную метнулись тени волка-обезьян. Твари добрались до заминированного мой трупа. Разговоры в лагере смолкли. Качки, ночь напролет гревшиеся у огня, выхватили ножи и рванулись к месту, где расплывалось облако дыма. Бежали быстро, спортивно, толпой, вперед вырывался то один, то другой. Соревнования они устроили, что ли? Надо было еще растяжек наделать рядом, сюрприз для самых быстрых. Два Мауса развернули пулеметы, включили прожектора и помчали туда же, беря место взрыва в клещи, далеко забирая в холмы. Мирослав, бегом. Я схватил Лену за руку, и мы бросились к грузовику. Лена начала задыхаться сразу же. Мирослав, медленнее. Я не ответил, тянул девушку за руку, тащил к спасительному борту. Уже светлеет, утро скоро, надо спешить. Лесенка в кузов все ближе, ближе, и все меньше времени. Маусы с пулеметами догонит по холмам тихоходный грузовик. Рокот 12 прочная машина, с броней, но расковырять его при желании получится. Потому не медлить, каждая секунда сейчас против нас. Ухватился правой рукой за лестницу, влетел в кузов, втащил Лену, лег сам и уложил ее. Тихо. Кузов находится выше уровня земли, борта высокие, никто нас не увидит, если не полезет смотреть. Ночь на дворе, зачем сюда кому-то лезть в грузовик? Идите в холмы, ищите, что там случилось. На четвереньках добрался до кабины, прополз в открытую дверь. Сюрприз. Кира сидела в пассажирском кресле, опустив голову на грудь, и спала. Руки девушки свесились с подлокотников, одежда в беспорядке. Куртка задрана на грудь, футболка на выпуск, штаны съехали на бедра. Очнись. Потряс я ее за плечо. Очнись, слышишь, не трогай низкоранговую. Сама проснется. Тащи магичку в кабину и уезжайте отсюда, пока сирены не очухались. Лена сама прошла в кабину, огляделась. Посмотрела на Киру брезгливо, глянула в окно. Что делаем дальше, Мирослав? Спросила Лена. Валим отсюда, что же еще? Едем отсюда. А остальные? Мы им ничем не поможем. Лен, мы не сможем спасти всех. Беспомощно сказал я. Нам самим бы спастись. Доберемся до поста стрельцов, приведем сюда помощь. Звучит так себе, но ты прав. Садись за руль. Я сел в водительское кресло, кнопкой закрыл дверь в кабину. Включил ночной режим, с потолка опустился проекционный экран. Сначала в холмы, подальше. Потом рвем по кратчайшему расстоянию к дороге и надеемся, что нас не догонит. Давай, Мирослав. Я завел двигатель, и рокот мягко тронулся с места. Развернулся, объехал брошенное кострище и покатил к распадку между двух холмов. Глянул на экран заднего вида. Силуэты палаток, меж ними силуэты машин. Погони за нами нет. На холме мелькают тени, светит прожектора, ползают по рассветным сумеркам яркие лучи света. Раздались длинные пулеметные очереди, но не в нас. Маусы били подобравшихся тварей обочины. Отъезжающий грузовик никто и не заметил. Совсем они там расслабились. Обрадованно сказал Мира. Я активировал навигационную систему и повел грузовик к дороге. 3 часа езды. Не гони пока что. Посоветовал Мира. Мы просто едем. Обычное движение внимания не привлекает. Пара часов, и нас никто не догонит. Рассветное солнце протянуло длинные бурые тени холмов. Мир стремительно светлел, начинался новый день. Твари обочины помчались вдогонку машине, подпрыгивая. Одна вцепилась в решетку кабины, подтянулась, забираясь выше, но не удержалась, сорвалась под колеса. Грузовик подбросила. Остальные твари отстали, побежали к лагерю, где больше доступной пищи. На пассажирском сиденье застонала Кира. Я бросил взгляд назад. Девушка потянулась, приоткрыла глаза, натянула и застегнула штаны, поправила футболку, куртку. И вдруг глаза ее широко распахнулись. «Стажер, ты, что ты тут делаешь? Убегаем от сирен», — сказал я, возвращаясь к управлению машиной. «Лена, познакомься, это Кира. Кира, это Елена. Очень приятно», — холодно сказала Лена. «Уф». Зашуршала одежда, Кира поднялась с кресла. «Как ты в кабине оказалась?» Вдруг резко спросила Лена. «Вас ждала», — ответила Кира. В лобовом стекле девушка отражалась смутно, мне показалось, что она улыбнулась. «Мирослав, осторожно!» Взорвался у меня в голове голос Мира, ее метка активна. «Прости, Мирослав», — сказала Кира. «У меня нет выбора». Я быстро обернулся. В руках Киры оказался пистолет, рукоятью которого она коротко ударила Лену в голову. Голова Лены мотнулась, и девушка обмякла в кресле, а ствол пистолета уставился на меня. «Глуши двигатель», — сказала Кира. «А я говорил, что у нас будут проблемы из-за низкоранговой самки», — говорил, признался я. «Догнали нас быстро. 2 Мауса, пулеметные пикапы из которых высыпали люди. Стволы пулеметов уставились на нас. «Привет, стажер!» Из первой машины выпрыгнул Макарий. «Мне уже надоело за тобой бегать». Я не ответил. Сидел на борту грузовика, скрестив руки за спиной, смотрел вдаль, щурясь на восходящее солнце. Кира прижимала ствол пистолета к моему затылку. Не располагает такая поза к беседе, несмотря на красивейший рассвет. Полуодетые качки-культуристы распахнули дверь Мауса, и наружу выбралась сирена. Такая же азиатка, смуглая, в уголках глаз с черной тушью нарисованы стрелочки, пухлые губы, роста среднего, фигуристая, с прямой гордой осанкой, груди сжаты черным шелковым топиком, стройные ножки облегают зауженные брюки черного цвета, густые темные волосы собраны в свободный хвост. Ох и красивая же, это не женщина, а опасная тварь биотех. Приди в себя. Слова Мира окатили меня холодной водой. Это тот человек, что убил мою сестру, утвердительно сказала сирена. Мелодичный, приятный голос, но огоньки в черных глазах не обещали мне ничего хорошего. Какой интересный мужчина. Договор в силе? Быстро спросил Макарий. Сестры не нарушают слова. Сирена изучала меня с ног до головы. Может, уступишь его мне, за сходную цену? Мне нужно железо из его спины. Потом заберешь то, что останется, бесплатно. Пусть так, легко согласилась сирена. Кира, зачем? Спросил я. Это моя судьба, ровно ответила девушка. Неуч поставил себе бятиха и взломал метку низкоранговой самки. Это не простая самка, Мирослав, это... Замолчи, я не хочу об этом говорить, ты ж моя хорошая, заулыбался Макарий. Иди ко мне, прелесть. Ствол пистолета отодвинулся от моей головы. Кира спрыгнула с машины и подошла к Макарию. Тот сжал ее попу, потрепал по щеке. Ох, Мирослав, знал бы ты, какая она сильная. В девчонке так много энергии. Не зря ее выбрали ящерицы. Не зря. Настоящий реактор на двух ножках. Сиськи мелковаты, но попка. Ох, это попка. Потом позабавишься с батарейкой. Презрительно бросила сирена. Людишки. Прости меня, Мирослав. Сказал Мира. Наше выживание в приоритете. Щелчок в голове. Что-то изменилось в окружающем мире. Сместилось. Я понял, что рядом есть еще часть меня. Что эта часть достает пистолет, стреляет в голову Макарию, а потом прижимает ствол к виску сирены. Откроешь рот, и ты труп, предупредила Кира. Я перехватил сигнал метки самки. Теперь это твоя самка, Мирослав. Прости меня, Кира, с горечью сказал я. Прости, прости, если сможешь. Так было надо. Проклятый человечишка и его грязные игры. Вырвалось у сирены. Качки вокруг дрожали от страха, выставив в сторону Киры свои тесаки. Пулеметчики не сводили прицела с грузовика. Макарий лежал на земле, из остатков его головы вытекала кроваво-белая жижа, блеснула металлическая нить. «Ты не имеешь ко мне претензий за мои действия?» — вкрадчиво поинтересовался Мира. «Позже поговорим. Отстрели ей ухо, если она откроет рот», — попросил я Киру, а сам бросился в кабину. Перочинным ножом перепились веревки на руках Лены, выдернул кляп. «Уф!» — девушка сплюнула тягучую слюну. «Что случилось? Нас попытались взять в плен сирены. Ты потеряла сознание. Сейчас мы взяли в плен сирену и думаем, что делать дальше». Глаза Лены расширились. Вернулся назад. Ситуация не изменилась. Сирена смирно стояла под прицелом Киры. Качки-культуристы не делали резких движений. Пулеметы смотрели на грузовик. «Иди ко мне в машину», — приказал я, наводя на сирену винтовку. «Не делай глупостей». «Что ты хочешь, человек?» — спросила сирена, не двигаясь с места. «Жизнь и свободу всех людей в лагере, и два симбианта, которые они жрут, и три симбианта, усиливающих магический дар, которые вы жрете. Мы уходим, я отпускаю тебя на границе обочины». «Пусть так», — согласилась сирена. «Зачем три?» «На всякий случай. Твои подружки отпустят наших?» «Отпустят. А твои стероидные друзья пусть останутся здесь?» «Останутся». В этот момент качки рухнули на землю, забились в коротких судорогах и затихли. Не смогли защитить свою госпожу при жизни. С ненавистью выдохнула сирена. Так пусть сдохнут. Любая жалость, которую я мог испытывать к красивой девушке, испарилась моментально. Не знал бы тебя изнутри, Мирослав, подумал, что ты сошел с ума. Жалеть биомехов? Ты еще грузовик пожалей. Или винтовку. Пользы больше будет. На грузовике мы добрались до лагеря. Навстречу нам вышла еще одна сирена, постарше, в том же наряде. Посмотрела на свою сестру, на меня, на Лену, неумело сжимавшую винтовку. Качки с ножами окружили нас полукругом, но с места не двигались, опасливо поглядывая на свою хозяйку. Несколько взглядов досталось и мне, не злых, почему-то завистливых. «Мать, я», — начала было говорить моя пленница, — «закрой рот, дочь», — бросила старшая сирена. «Что хотят твои новые хозяева?» Сирена дернулась, словно получила пощечину, ответила с видимым трудом. «Три гусеницы и отпустить их людей». Всего-то, удивилась старшая сирена, какая низкая цена за обладающую даром, и какая высокая цена за глупую сестру, давшую себя поймать, какая умная тварюга. «Давай я сам пристрелю ее, а потом сойдемся в бою один на один», — предложил я. «Драться с женщиной такое себе, только тут была не женщина. Уверен, что победим, а у нас есть другой выход», — старшая запоминающая глянула на меня. «Ох, как мне не понравился этот взгляд. Второй раз всякие могущественные сущности пытаются меня запомнить. То дракон, то вот это. Известность она такая, Мирослав», — сказала старшая сирена. «Это ты разорил город драконидов. Что ж, считаю, что из тебя выйдет достойный противник. Позже я отпущу людей и дам тебе то, что ты просишь». Она перевела взгляд на младшую. «Ответственность за то, что произошло, я возлагаю на тебя и твою такую же тупую сестру, тело которой приняли волны». Сирена сжалась бы в комок, но ей мешал ствол винтовки, упертый под мышку. Культуристы-качки забегали по лагерю, из палаток начали выводить людей, подталкивали в спины, сгоняли к автобусу. Вывели и Доброслава, с перевязанной бурым бинтом головой. Давишняя девушка поддерживала его за руку. «Доброслав, что тут случилось?» — спросила Лена у блондина. «Вечером появился хмырь, маг из города. Пробрался к генератору и отключил его. А потом начали петь сирены. Я попытался защитить всех, но меня кто-то треснул по голове. Пришел в себя я уже в палатке, и больше ничего не знаю». Уцелевших стрельцов, слуг и золотую молодежь загнали в автобус. Солдат и слуг уцелело мало, места хватило всем. Броневики так и остались стоять на холмах, пустые коробки, заполненные трупами. Старшая сирена передала мне три колбы со свернувшимися внутри гусеницами. Гусеницы плавали в растворе и лениво шевелили ножками. Я посмотрел на старшую сирену. «Ты позволишь нам уйти, когда вы дойдете до края, отпустите мою сестру?» — как-то чересчур охотно спросила старшая сирена. «Странные дела, я бы допросил младшую. Отпустим под честное слово тут. Ни я, ни мои люди не будут чинить вам препятствия и преследовать вас, пока вы не окажетесь на дороге. Я обещаю это. Принимаю твое обещание». Кира опустила ствол, младшая сирена слезла с борта грузовика и пошла к старшей. С каждым шагом лицо старшей разгоралось в злой, не предвещающей ничего хорошего улыбке. «Быстро валим отсюда. Пусть твари разбираются между собой сами». Автобус уже пылил по направлению к дороге. Грузовик нагнал его через пару минут и пристроился сзади. Мы проскочили через обочину на полной скорости, без приключений, вышли к дороге, и две машины скрылись в портале. Кира сидела за рулем. От девушки исходили волны обожания и подчинения. Лена подозрительно косилась на Киру, потом на меня, выбирала слова для неудобных вопросов. «А мне было все равно. Успокойся ты, ничего уже не сделаешь в лес мира. С тобой ей лучше, чем с тем, кто был до тебя. Утешил так утешил, спасибо. Мне не нужна рабыня. Я не хочу». Мир не спрашивает, хочешь ты или не хочешь, Мирослав. Да, мир кладет на тебя ответственность. Сначала за Лену на пляже, потом вот это. Настройки физического развития разблокированы. Информация доступна. Что это? Посмотри, я вдруг провалился в меню настроек. Нет, это не выглядело как панель с кнопочками и квадратиками, где надо поставить галочку. Я увидел свое собственное тело. Нет, не увидел, осознал. Кости, нервы, мышцы, кожа, глаза и уши, мозг. Информация закрыта. Вот тут индик, зависший на мне металлический скорпион, пустивший серебристые нити в разные отделы моего тела. Информация закрыта. Мир не пускал меня дальше. Направь развитие на усовершенствование своего тела. Сначала улучши пищеварение и почки, чтобы эффективнее получать нужные элементы из пищи. Потом усовершенствуй органы слуха, зрения, обоняния. Далее укрепи суставы и связки, и нарасти немного мышц. Много не нужно, иначе потеряешь гибкость и скорость. Это сейчас? Нет, задай программу. Программа сама будет выполнять нужные действия, не отвлекая тебя от других дел. Разобраться оказалось несложно. Это походило на обдуманные желания, действующие в связке одно с другим. Создал цепочку, проверил. Мир забраковал сразу, пояснив, что такой желудок переварит не только аппендикс, но и все тело изнутри. Вторая цепочка оказалась лучше, а третью придирчивый мир разрешил пустить в работу. Глава 14. Когда грузовик прошел в следующий портал, Лена, сидевшая смирно, вдруг потащила меня в сторону выхода из кабины. «Надо поговорить, наедине». Мы вышли наружу. Грузовик шел не быстро, километров 40 в час, двигаясь в потоке следующего по дороге транспорта. На планете, через которую мы ехали, сгустился туман. Машины сбрасывали скорость, ползли через белесое марево, подсвечивая системами ночного видения. Я сел на лавочку, Лена устроилась в кресле оператора крана, запахнувшись в мою куртку. Сидела, смотрела на меня внимательно. «Сейчас тебе расскажут, что вы не можете быть вместе, Мирослав», — нарушила молчание Лена. «Зачем тебе нужны магические симбианты? Ты же не маг. А чем ты? Старшая передала тебе 3 магических симбианта, используемых магами для усиления своих способностей», — серьезно сказала девушка. «Я интересуюсь, зачем тебе они нужны? И понимаешь ли ты, что это крайне опасная вещь для немага?» «Прости, Лена», — ответил я, — «это мое дело. Гусеницы уже приживались в моем теле. Через 12 часов у нас будет минимальная защита». «Надо же, минимальная. Значит, существует еще и максимальная защита?» «Нет, Мира, не говори ничего. Понимаю, что информация закрыта». «Информация закрыта. Как это я угадал?» «Пусть так», — согласилась девушка. «Все же, ты спас нам жизнь». Девушка замолчала, задумчиво глядя на тянущиеся по соседней полосе автомобили. Я не спешил начинать разговор. «У тебя не будет одного симбианта для меня?» — внезапно спросила Лена. «Я заплачу». «Не плачь». Я передал ей колбочку с последним уцелевшим симбиантом. «Тебе нельзя плакать. Ты красивая. Это стоит слишком дорого, чтобы я могла это принять», — сказала Лена. «Назови цену, Мирослав. Твоя улыбка. Да за такую штуку машину купить можно». «Заткнись». «Принял». «Что ж, девушка забрала у меня симбианта. Я не забуду, Мирослав. Если тебе понадобится консультация, ты всегда можешь меня найти. Я буду иметь в виду». «Лена, я хотел бы попросить тебя кое о чем». «Слушаю». «Напряглась Лена. Мое участие в событиях. Можно ли не говорить никому о том, что произошло на пляже? Мы встретили друг друга в холмах, когда гуляли», — быстро произнесла Лена. «И об участии Киры. Это же она меня выключила», — догадалась девушка. «Рабский имплантат. Я слышал о ней, Мирослав. Удивительно, как она смогла освободиться тогда, и как сейчас. А чем ты?» «Та женщина была в рабстве драконидов. Наша экспедиция нашла ее в развалинах старого города. Клан ее хозяев погиб в междоусобной драке. Привезли сюда, заглушили имплантат. Подлец Макарий сумел подобрать ключ и снова активировал программу подчинения. Но как она смогла освободиться?» Я молчал. Врать не хотелось, а сказать правды тоже было нельзя. «Пусть так», — решила Лена. «Меня никто допрашивать не будет. Да и не видела я ничего. Со мной говорила уже не легкомысленная девушка, чье обнаженное тело я прижимал к себе не так давно, а умная женщина. Былой веселости не осталось в помине. Лена решала проблему. На Аркаиме оставаться ей нельзя», — сказала Лена. «Ты просишь ее жизнь, пусть так, но пусть она уедет отсюда подальше. Это не от меня зависит. Девушку могли видеть в лагере рядом с Макарием и сделать выводы. Пусть уезжает. Защищать я ее не стану». На краю сознания я ощутил маленькое теплое солнце. «Это Кира, ее энергетика. Уезжать обязательно? Подумай сам». «И пошли обратно, мне холодно». Мы вернулись в кабину. Грузовик приближался к следующему порталу. Мы прибыли на Аркаим утром, и завертелось. Стоило грузовику остановиться около поста таможни, как Лена фурией вылетела из кузова и потребовала связь с отцом. Таможенный офицер, ошарашенный таким напором, пригласил ее на пост. Вернулась Лена раскрасневшаяся, злая. «Сейчас за нами приедут», — сказала девушка, постепенно успокаиваясь. «Мирослав, езжайте в гараж, к вам вопросов нет, а ты, за мной заедут». Лимузин в сопровождении 2 броневиков показался через полчаса. Лена царственно села в машину, оттолкнув руку слуги. «Постойте». От автобуса к грузовику быстрым шагом шел Доброслав. «Постойте, уважаемые, ты же стажер Мирослав, вот моя визитка. Если будут проблемы, ты всегда можешь ко мне обратиться. И спасибо тебе, от меня лично и от всех нас». «Ни за что», — машинально ответил я, принимая маленький кусочек пластика. «Есть за что. Визитку спрячь, кто знает, когда пригодится. Дальше на нас никто внимания не обращал, и мы покатили к гаражу. Вы рано, встретил нас дядюшка Сью. Пригляделся, охнул. Что там произошло? Сирены пробрались валы, ответил я. Рассказ не занял много времени. Про бой на пляже и предательство Кир не упомянул. Интересная история. Сержант поглядел на девушку. Джек и Пит напряглись, они тоже заподозрили, что в моем рассказе есть белые пятна, но вопросы никто задавать не хотел. Как бы то ни было, вы тут, подвел итог дядюшка Сью, судя по внимательным глазам, не оставивший своих подозрений. Сдайте оружие. Я отстегнул от пояса пистолет, положил на стол. То же самое сделала и Кира. Отдыхайте. Из жилого отсека не выходить. Я договорюсь с магом, чтобы проверил вас на закладке. После душа я лежал на кровати, вытянувшись, и смотрел в потолок. Легкие шаги под дверью, женское дыхание. Да и так, я мог бы сказать, что это Кира. Входи. Вздохнул я. Девушка зашла, закрыла дверь за собой. Прости, Мирослав, можно я тут побуду, до утра хотя бы, мне плохо одной. Голос не звучал жалобно. Перечисление фактов. Я не могу без тебя, я хочу быть рядом как можно больше и дольше. Не прогоняй меня, это влияние метки. Низкоранговая самка тянется к хозяину. Как отправить ее обратно? Я бы не спешил, она сильный источник энергии. Если бы не изуродовавшая ее разум метка, девушка стала бы магом. Тебе нужна энергия. Секс что ли? В том числе, не прогоняя ее, это бесполезно. Можно, ответил я, двигаясь на узкой кровати. Иди сюда и ложись, спи. Девушка быстро сбросила штаны и футболку, обнажив изящные грудки с острыми, торчащими сосками. Скинула черные трусики, скользнула под одеяло, прижалась ко мне. Спасибо, искренне сказала она. Повозилась, потянула руку мне ниже живота.